Встав с кресла, Сартин перебрался за стол и принялся передвигать с места на место находившиеся на нем предметы. Признак то ли замешательства, то ли раздражения. «Сударь», — заговорил начальник полиции, — «я провел собственное расследование. Этот случай имеет весьма отдаленное отношение к нашему делу. Имело место излишнее усердие. Старика подтолкнули к необдуманному поступку. Теперь ясно, что все могло пойти вопреки интересам тех, кого следует защищать. Но я готов поручиться, что виновные не имеют ничего общего с теми, кого вы, надеюсь, скоро представите мне». «Решительно», — подумал Николя, — «это расследование не перестает удивлять его. Он по-прежнему чувствовал себя учеником, столкнувшимся с тайными силами верховной власти». «Так когда же вы расскажете нам всю правду?» «Надо понять, что мы имеем дело не с интригой, а с происками, которые ведутся с совершенно разными целями». «Но не это осложняет дело. У нас слишком много действующих лиц, и все они тесно связаны друг с другом, равно как их дела и поступки». «Да, сударь, мы имеем дело с несколькими заговорами. Первый я бы назвал личной местью графу Дарюисеку. Второй мне видится политическим сговором с целью убийства короля. И, наконец, третьим заговором вполне можно именовать тайные действия некой высокопоставленной дамы, которая, желая сохранить свое положение и защитить известное вам лицо, манипулирует слабохарактерными людьми». «Господин Лёфлок, ваша фантазия завела вас куда-то не туда!» — вскричал Сартин. «Однажды вы мне признались, что в детстве обожали читать рыцарские романы, но мне кажется, они до сих пор не идут у вас из головы. Я согласен с существованием заговора, но не смешивайте все в одну кучу». «Я ничего не смешиваю, сударь», — с видимым раздражением ответил Николя. «Граф де Рюсек принадлежит к окружению дофина. Он делает ставку на будущее. Разумеется, наследник трона далек от этих интриг, они плетутся в его тени. При непонятных пока для меня обстоятельствах граф становится участником заговора с целью убийства монарха. Не забывайте, он давно и упорно ненавидит короля, который некогда помешал его карьере. Ему удается убедить своего сына, лейтенанта Королевской гвардии, стать его сообщником. И, наконец, бывший протестант, он по убеждениям или из-за амбиций, присоединяется к партии Святош. Эта партия помогает ему скрыть последствия неблаговидных деяний, совершенных им в прошлом, и способных повредить ему в настоящем. И снова ваше воображение одерживает верх. Не угодно ли вам, сударь, выслушать видама Жиля де Рюсека, коего я велел доставить сюда из Бастилии?» Не дожидаясь ответа Сартина, Бурдо ввел в комнату заключенного. Несмотря на устрашающую бледность, вид у видама был решительный. «Сударь», — произнес Николя, — «не будете ли вы столь любезно рассказать начальнику полиции то, о чем вы поведали мне сегодня утром?» «Разумеется, сударь. У меня больше нет причин скрывать правду, ведь мой отец мертв». «Почему до сегодняшнего дня вы отказывались говорить?» «Я не мог оправдать себя, не обвинив его. Меня заподозрили в убийстве брата. Действительно, в день его смерти я пытался встретиться с матерью в Версале. К тому времени Леонеля уже несколько месяцев одолевали мрачные мысли. В конце концов, он по секрету рассказал мне, что его мучает. Наш отец вовлек его в заговор, который брат считал сущим безумием. Он сказал, что в результате отец потеряет и жизнь, и честь, а наша семья уже никогда не вернет себе доброе имя. Так как мать собиралась сопровождать мадам Аделаиду в Парижскую оперу, она не смогла меня принять и отложила встречу на вечер, сказав, что будет ждать меня у себя в Гренеле. Не знаю почему, но узнав о гибели Леонеля, она решила, что я виновен в смерти брата. С трудом мне удалось разубедить ее. Она решила обратиться в полицию. У меня не было алиби, я не знал, какую версию полиция приняла за основную. О том, что полиция подозревает убийство, мне сказал Ламбер. У меня не было причин остерегаться его, ведь я не знал, что он один из заговорщиков. Брат никогда не говорил мне об этом. Какие отношения связывали вас с мадемуазель Бешельер, актрисой итальянской комедии? Она была любовницей моего брата. По совету Ламбера, который заверил меня, что она хорошая девушка и сделает все, чтобы мне угодить, я решил попросить ее сказать, что в тот вечер она была со мной. Ее репутация это позволяла. Но она отказалась. Я не знал, как выкрутиться. Когда вы пришли арестовать меня, я не мог ничего рассказать, ибо мать, мой единственный свидетель, была мертва. Сейчас я задам вам основной вопрос. Были ли вы любовником мадемуазель Бешельер? Вас часто видели у нее в доме на улице Ришелье. Тот, кто это говорит, лжет. Я был там всего один раз, и то по настоянию Ламбера. «Какова цель заговора, в котором принимали участие ваш отец и брат?» — вмешался в допрос Сартин. «Вам это известно?» «Брат долгое время отказывался назвать мне ее. Они хотели убить короля, чтобы поскорее возвести на трон дофина и создать при нем правительственный совет». «Благодарю вас, сударь. Принимая во внимание вашу искренность, мы скоро решим, как с вами поступить». Бурдо вывел Видама из кабинета. «Превосходно, Николя! Но все же, каков исход этого дела?» «Полагаю, сударь, что главный исполнитель этой драмы сам раскроет вам ее тайны. Но прежде мне хотелось бы представить вам пару, удивительную во всех отношениях». По знаку Николя Бурдо открыл дверь кабинета и хлопнул в ладоши. На пороге появился пристав, за которым со связанными руками следовала мадемуазель де Софте в платье цвета опавшей листвы и в очках с закопченными стеклами. Еще двое приставов внесли и поставили на пол носилки, где лежал человек с мертвенно-бледным лицом. Голова его покоилась на соломенной подушке. Глаза его лихорадочно блестели, а бритая голова делала его похожим то ли на каторжника, то ли на монаха. Не дожидаясь вопросов Сартина, Николя приступил к объяснениям. «Полагаю, сударь, вы узнали Ламбера, камердинера виконта де Рюйсек. Но я представляю вам Ива де Лангремона, сына лейтенанта драгунского полка Жана де Лангремона, казненного за якобы проявленную в бою трусость. Прежде чем упасть сраженным пулей, граф де Рюйсек успел смертельно ранить господина де Лангремона. Чувствуя, что скоро он предстанет перед высшим судьей, господин де Лангремон пожелал сам рассказать нам все. Добавлю только, что его арестовали в Версале, в доме мадемуазель де Софте». «А кто эта дама?» — спросил начальник полиции. «Позвольте представить вам мадемуазель Арманду де Софте, а точнее...» Когда Николя снял с мадемуазель очки и парик, перед всеми предстало выразительное лицо мадемуазель Бешельер. «Мадемуазель де Лангремон, арестованная вчера на улице Ришелье, в квартире мадемуазель Бешельер». «Что значит этот маскарад?» — возмущенно воскликнул Сартин. «Вы хотите убедить меня, что Бешельер — сестра Лангремона, сирич Ламбера, а невеста виконта не существует вовсе?» «Именно так». «О, это очень странная и темная история, сударь. Мудрый господин де Ноблекур посоветовал мне покопаться в прошлом моих подозреваемых. И вот что я обнаружил. Много лет назад граф де Рюйсек отдал приказ казнить одного из своих офицеров. Приговор, очевидно, несправедливый. Спустя годы начали всплывать документы, уличающие графа в всем постыдном поступке. Кто извлек их на свет? До сегодняшнего дня это оставалось тайной. Несколько дней назад мне удалось узнать имя казненного лейтенанта. Речь шла о Лангремоне, уроженце Ошского диоцеза. Донесение интендант провинции помогли мне уяснить суть дела, и я сразу вспомнил некоторые детали, которым поначалу не придал значения. Второй раз за время расследования я слышал название города Ош. Разрозненные элементы сложились в единую картину. Таинственная мадемуазель де Софте выросла в Оше. Мое незапланированное посещение дома мадемуазель Версали раскрыло мне глаза. С одной стороны туфли разных размеров, парики с разным ароматом и чашка кофе, которую, судя по расположению грязных следов, держали в левой руке. «Однако, как упорно вы не желаете расставаться с навязчивыми идеями», — заметил Сартин. «Мне случилось запомнить духи мадемуазель Бешельер и даже размер ее ноги». Николя покраснел. Выйдя из тени, Бурдо поспешил ему на помощь. «У комиссара, сударь, очень чуткое обоняние и особый дар распознавать запахи». «Вы так думаете?» — насмешливо произнес Сартин. «А еще зоркий глаз, способный издалека определить размер женской ножки. Поистине необычайный дар». Потому как магистрат начал подражать привычке Сен-Флорантена повторять слова, а также по едва заметному подергиванию глаза, Николя понял, что Сартин прилагает все усилия, чтобы не рассмеяться, и невозмутимо продолжил. Итак, оба аромата оказались идентичны. «Господин комиссар, не пора ли подвести итог?» — перебил его Сартин, похоже, исчерпавший свои возможности и смеяться, и удивляться замысловатой вязи повествования Николя. «Мы к нему приближаемся, сударь. Итак, мы имеем дело с коварным замыслом, в котором сыновняя любовь и неверная трактовка некоторых мыслей оказались помноженными на дьявольскую жажду мести». Неожиданно раненый закашлялся и, превозмогая боль, заговорил ясно и отчетливо. Вместо развязного тона Ламбера из уст его полилась изысканная речь, свойственная благородному человеку, не утратившему ни достоинства, ни чести. Глухой проникновенный голос окутывал виновника страшной трагедии еще большей таинственностью. «Прежде чем я предстану перед судом Господа», — начал он, — «единственным судом, который вправе меня судить, я хочу сам объяснить всем причины моих поступков». Комиссар Лёфлок только что напомнил о сыновней любви. «Да, именно сыновняя любовь двигала всеми моими поступками, какими бы ужасными они ни казались обществу». Волнение истощило его силы, он стал задыхаться и, ловя ртом воздух, попытался приподняться. Пока Бурдо помогал ему принять более удобное положение, одеяло соскользнуло с носилок, и в вырезе расстегнутой рубашки все увидели пропитанную кровью повязку. «Меня зовут Ив де Лангремон, и я родился в Оше. Мой отец, лейтенант в полку графа де Рюсека, был казнен за трусость». «Трусость!» С трудом сдерживаемые рыдания прервали его речь. Справившись со своими чувствами, Лангремон продолжил. «Моя мать умерла от горя. Мне было 25. Я вел беспутную жизнь, швырял деньги на ветер, и вскоре мы оказались на улице. Моя сестра не выдержала нашего нового образа жизни и вскоре сбежала с труппой комедиантов. Только мой бывший учитель, отец иезуит, попытался мне помочь. Святой отец обладал беспокойным умом и был полон всевозможных идей. В коллеже он презирал посредственности тех, кто, по его словам, способен лишь плестись в хвосте за своим поводырем. Его непредсказуемые вспышки гнева приводили в отчаяние и учеников, и учителей. Он сразу разгадал мою пылкую натуру, которую не могли сдержать ни блестящее образование, ни жизненный опыт. Я продолжал идти на поводу своего буйного воображения, вселявшего в меня пустые идеи и несбыточные надежды. Средством борьбы со столь противоречивыми достоинствами... Лангримон устал и попросил воды. Сартин кивнул, и Николя протянул раненому стакан. От боевого товарища отца я узнал подробности казни. Товарищ также передал мне пачку документов, доказывающих вину графа де Рюйсек. Некоторые из них я использовал при составлении письма на имя военного министра и прошения королю, где умолял его величество восстановить справедливость и вернуть отцу доброе имя. Но все напрасно. Мне угрожали, пытались заставить замолчать. Когда друг отца умер, оставив мне в наследство немалое состояние, я решил, используя полученные возможности, отомстить собственными силами. К этому времени моего бывшего учителя решением церковного суда исключили из ордена и издали постановление о его аресте. Он действительно проповедовал разрушительные идеи, пытаясь обосновать законность убийства монарха, хотя подобный постулат в сущности выходил за рамки всех законов. Клеман, Равальяк и Дамьен были его кумирами. Примечание. Жак Клеман, 1567-1589, фанатик-доминиканец, заголовший французского короля Генриха III. Конец примечания. Его излишнее рвение угрожало репутации ордена. Прежде чем бежать за границу, он успел убедить меня, что во всех несчастьях моей семьи виноват наш король. И к ненависти, которую я питал к убийце своего отца, прибавилась ненависть к тому, от чьего имени обрекали на смерть безвинных. Дыхание раненого участилось. Сартин подошел ближе. «Сударь, расскажите нам, как вам удалось запустить в ход адскую машину, приведшую к гибели стольких людей?» «Я решил отправиться в Париж, чтобы найти свою сестру и сблизиться с семейством Рюйсеков». «Увы», — Лангримон попытался бросить взгляд на мадемуазель Бишельер, «наше несчастье толкнули ее на путь, с которого она не пожелала сойти, несмотря на все мои уговоры. В этом смысле она ни в чем мне не уступала. Надо отдать ей должное, она согласилась помочь мне в деле восстановления справедливости. Но я официально заявляю вам, что я не посвящал ее в свои планы. Она являлась лишь послушным орудием в моей игре, последствия которой она не могла предвидеть». «Мы это проверим, сударь», — промолвил Сартин. «Мне не составило труда попасть в дом Рюйсеков. За хорошее вознаграждение лакей Виконта оставил свое место, и его тотчас занял я. Еще проще оказалось втереться в доверие к молодому человеку и его брату, который оказался заядлым игроком, и я стал тайно сужать ему деньги. Вскоре я понял, что граф также жаждет мести. Принятый в кругу недовольных и святош, он вполне созрел для участия в заговоре. Когда я настолько завоевал его доверие, что он не мог более без меня обходиться, я сказал ему, что являюсь посредником некой тайной организации, готовящей дворцовый переворот. Таким образом, я выстроил две интриги. Одну, чтобы отомстить самому, а другую, чтобы наказать короля за его несправедливость. Я не хотел упустить свой случай. Мне предстояло заманить графа в ловушку, из которой он не сможет выбраться. Граф стал участником заговора. Я подчинил своему влиянию обоих его сыновей. Умело используя некоторые документы, я вынудил графа согласиться на брак его сына с моей сестрой, мадемуазель де Софте. Граф так и не узнал ее настоящего имени. «Вы сами иногда появлялись в облике мадемуазель де Софте», — заметил Николя. «В доме в Версале я нашел женские туфли большого размера и светлый парик, а также ваши отпечатки на левой стороне чашки. Все эти вещи подтверждали мои догадки, а брыжи, валявшиеся под кроватью, вы без сомнения надевали, когда изображали видама. В самом деле, маскарад позволял мне действовать под разными обличьями и играть самых разных людей. Готовя свою месть, я познакомился с отбывшим срок каторжником, который скитался по дорогам со своим глухонемым сыном. Когда-то он был фонтанщиком и еще не забыл свое ремесло. Устроив в парке мастерскую, он помог мне проникнуть в Версаль, чтобы завершить свои приготовления. Испытывая чувство жалости к несчастному Лангримону, Николя вовремя вспомнил, что приготовления завершились вереницей убийств, одно страшнее другого. А потом он планировал убить короля. «Мне удавалось все», — продолжал Лангримон. «Рюссеки были у меня в руках. Граф верил, что стал участником могущественной тайной организации, главарь которой, скрываясь в хижине фонтанщика, общался с ним через мое посредничество. Но случилось так, что граф де Рюссек посчитал гвардейца Трюша де Лашо предателем и потребовал казнить его за измену, угрожавшую нашему общему делу. Я так и не узнал, почему вместо него навстречу явился виконт де Рюссек». Сартин обернулся к Николя. «Полагаю, вы сможете объяснить сей факт?» «Да, сударь. Викон де Рюссек перехватил записку, адресованную Трюшу де Лашо. Когда Ламбер увидел, что навстречу у фонтана Аполлона вместо гвардейца пришел виконт, он, несомненно, решил, что само провидение посылает ему сына его врага, дабы он осуществил свою месть. Самое ужасное заключалось в том, что граф де Рюссек лично приказал убить человека, который придет навстречу. Итак, отец подписал смертный приговор собственному сыну». «Откуда у вас такая уверенность?» «Во время обыска в Гренеле мы нашли в вещах Ламбера тщательно спрятанную записку, доставленную посыльным, лакеем в голубой ливрее и перехваченную виконтом де Рюссеком. Ее содержание вполне безобидно. Приходите в полдень к фонтану Аполлона». Примечательно, что она написана рукой графа де Рюссек. «Довольно странно и неразумно хранить столь компрометирующую записку». Снова заговорил Ламбер. Голос его звучал твердо, словно рассказ о мести вдохнул в него новые силы. «Напротив, записка доказывала вину графа де Рюссека, заманившего сына в ловушку и приказавшего убить его. Она могла стать моей защитой или же средством шантажа. Однако, господа, в своей трактовке событий вы все ошибаетесь, ибо вам неизвестна весьма важная деталь. Я не знал, что передо мной виконт де Рюссек. Человек, которого мы ждали из соображений безопасности, явился навстречу в маске. И лишь после казни я увидел, что это сын моего врага. Господь свидетель, сколь невелика была моя ненависть к этой семье, зная, что передо мной виконт, я бы никогда не допустил случившегося». «Теперь легко говорить», — оборвал его Сартин. «Однако мне по-прежнему непонятно, почему граф хотел избавиться от Трюша де Лашо». «О, причин множество», — ответил Николя. «Трюш де Лашо украл драгоценности мадам Аделаиды. Граф шантажировал его и угрожал разоблачить, если он не станет исполнять его приказы». «Какие именно?» «Ему поручили шпионить за некой высокопоставленной особой, о которой мы с вами говорили. Его служба давала ему возможность бывать у нее во дворце, где он при случае оставлял в ее покоях сочиненные заговорщиками пасквили, направленные против нее и короля. Не исключено, что граф, имевший своих собственных осведомителей, почуял, что его подчиненный ведет двойную игру. Трюш заботился только о своей выгоде и брал добро там, где его находил. Он пытался продать кольцо мадам Аделаиды нашей доброй даме, но она узнала драгоценность, и Трюш, попавшись в собственную ловушку, вынужден был согласиться доносить ей об интригах, плетущихся в окружении дофина и дочерей короля, влияние которых она сильно опасается. Убедившись, что Трюш ведет двойную игру, граф Дарюисек посчитал его опасным и распорядился казнить. Добавлю, граф был уверен, что Трюш дурно влияет на обоих его сыновей. А убийство графини Дарюисек? При упоминании об этом преступлении Ламбер закрыл глаза. Это я убил ее. Я проник в монастырь до приезда комиссара Люфлока, подкрался к ней, задушил и столкнул в колодец. Узнав от горничной о предстоящей встрече графини с комиссаром, я решил любой ценой не допустить ее. Он так сильно закашлялся, что согнулся пополам. Этого бы не случилось, если бы в тот момент, когда мы пытались утопить тело виконта в сене возле Северского моста, нас случайно не заметили. Тогда мне пришла в голову мысль подбросить отцу тело убитого сына, дабы он понял, что стал орудием судьбы. Смерть сына уравновесила смерть отца. Убитый сын отомстил за казненного отца. Ничто больше меня не останавливало. Я исполнил свою миссию, отомстил за отца. Прежде чем умереть, граф узнал мое настоящее имя. Последнее, что он видел, было лицо сына своей жертвы. Его род истреблен. Испустив громкий вопль, Лангримон сел, из горла его хлынула кровь, и он упал без сознания. Сестра хотела броситься к нему, но пристав удержал ее. Бурдо распорядился вынести носилки. Мадемуазель Бишельер припроводили в одиночную камеру. Сартин смотрел на затухавший в камине огонь. «Он долго не протянет. Наверное, так будет лучше для всех. А его сестра окончит свои дни в монастырском подвале. Нет, кажется, монастырские тюрьмы упразднены. Значит, в монастыре или в государственной тюрьме. Три вопроса, Николя. Первый. Как вы узнали, что виконт был убит в мастерской, расположенной в парке? Сейчас у нас есть признание преступника, но раньше». Николя раскрыл черную записную книжку и извлек из нее сложенный в четверо тонкий листок. На листке Сартин увидел черные крупинки. «Эти крошки, сударь, я соскреб с подметок сапог виконта. Это уголь. А где можно найти уголь, если не в кузнице или в мастерской, где плавят металл? Такие же крошки я обнаружил в мастерской фонтанщика Лепотра, той, что расположена в Большом парке. Второй вопрос. Зачем затемненные очки? Мой опекун, каноник Ляфлака, питал ничем не объяснимое предубеждение к людям с разными глазами. Я его не разделяю, но всегда подмечаю эту особенность, ибо в первый день моего приезда в Париж проходимец с разными глазами украл у меня часы. Чтобы остаться неузнанным, Ламберу приходилось прятать глаза. Он надевал темные очки, когда переодевался в мадемуазель де Софте. Его сестра использовала их, когда роль этой особы доставалась ей. «Последний вопрос, Николя. У вас есть надежда арестовать Лепотра?» «Вчера интендант Шампани сообщил мне через курьера, что его тело, разодранное на куски волками, найдено неподалеку от Провена. Своего глухонемого сына он успел пристроить в один из городских монастырей». «Однако интереснейшее животное, человек. Вы отлично справились с этим нелегким расследованием. Остаются только драгоценности мадам Аделаиды. Вы их отыщете?» «Не теряю надежды, сударь. У нас уже есть кольцо». «Атрюш де Лашо?» «Его преступления не приводят на висельцу. Вдобавок он находится под защитой нашей доброй знатной дамы. Но интуиция подсказывает мне, что этот тип скоро падет жертвой собственных интриг».